Много оставалось круглых сирот, изрожденных на хитровке. Вот одна из сценок 80-х годов. В туманную осеннюю ночь во дворе дома Буниных люди, шедшие к шланбою, услыхали стоны с помойки. Увидели женщину, разрешавшуюся ребенком. Дети в хитровке были в цене. Их сдавали с грудного возраста в аренду, чуть не с аукциона, нищим. И грязная баба, нередко со следами ужасной болезни, брала несчастного ребенка, совала ему в рот соску из грязной тряпки с нажеванным хлебом и тащила его на холодную улицу. Ребенок целый день мокрый и грязный лежал у нее на руках, отравляясь соской, и стонал от холода, голода и постоянных болей в желудке, вызывая участие у прохожих к бедной матери несчастного сироты. Бывали случаи, что дитя утром умирало на руках нищей, и она, не желая потерять день, ходила с ним до ночи за подаянием. Двухлетних водили за ручку, а трехлеток уже сам приучался стрелять. На последней неделе Великого Поста грудной ребенок по крикасте ходил по четвертаку в день, а трехлеток – по гривеннику. Пятилетки бегали сами и приносили тятькам, мамкам, дяденькам и тетенькам на пропой души гривенник, а то и пятиалтынный. Чем больше становились дети, тем больше с них требовали родители и тем меньше им подавали прохожие. Нищенствуя, детям приходилось снимать зимой обувь и отдавать ее караульщику за углом, а самим босиком метаться по снегу около выходов из трактиров и ресторанов. Приходилось добывать деньги всеми способами, чтобы дома, вернувшись без двугривенного, не быть избитым. Мальчишки, кроме того, стояли на стреме, когда взрослые воровали, и в то же время сами подучивались у взрослых работе. Бывало, что босики, рожденные на хитровке, на ней и доживали до седых волос, исчезая временно на отсидку в тюрьму или дальнюю ссылку. Это мальчики. Положение девочек было еще ужаснее. Им оставалось одно – продавать себя пьяным развратникам. Десятилетние пьяные проститутки были не редкость. Они ютились больше в вагончике. Это был крошечный одноэтажный флигелек в глубине владения Румянцева. В первой половине 80-х годов там появилась и жила подолгу красавица, которую звали Княжна. Она исчезала на некоторое время из хитровки, попадая за свою красоту то на содержание, то в шикарный публичный дом, но всякий раз возвращалась в вагончик и пропивала все свои сбережения. В каторге она распевала французские шансонетки, танцевала модный тогда танец качучу. В числе ее ухажеров был Степка Махалкин. Как-то полиция арестовала Степку и отправила в пересыльную, где его заковали в кандалы. Смотритель предложил ему: «Хочешь, сниму кандалы, только дай слово не бежать. Ваше дело – держать, а наше дело – бежать». «А слово тебе не дам, наше слово крепкое, а я уже дал одно слово». Вскоре он убежал из тюрьмы, перебравшись через стену. И прямо в вагончик к княжне, который дал слово, что придет. Там произошла сцена ревности. Махалкин избил княжну до полусмерти. Ее отправили в Павловскую больницу, где она и умерла от побоев.